Глава 16. Засаду мы решили устроить в ветхом сарае, который грустно горбился на заснеженном лугу в километре от Черемуховки. «Поросенка посадим в клетку», — азартно втолковывал мне Валера. «Волк до него добраться не успеет, а сами сядем в сарае. Там такие щели между досками, все видно, и ствол пролезает. Железную клетку волк почует, не подойдет. Я деревянную сколочу из штакетника и специальной мазью ребят достану, чтобы запах отбить. Только уговор. Волчья шкура мне. Идет? А ты, Андрей, договорись с председателем насчет поросенка. Пусть он в совхозе попросит на время. Ночь сегодня будет лунная, стрелять удобно». «Хорошо». Я решительно кивнул головой. Но азарт Валера передался и мне. К тому же не нужно собирать много людей, отвлекать их от праздника. Мы и вдвоем с Валерой управимся. В крайнем случае позову еще Владимира Вениаминовича. «Ну и выдумщики вы», — усмехнулся Павел, принимаясь за второй кусок пирога. «Почему выдумщики?» — возмутился Валера. «Старики так всю жизнь волков били, чтобы от деревни отвадить. Давай, Андрей, поезжай к председателю, а я за клетку возьмусь. Достанешь поросенка, сразу вези ко мне. Одеться надо как можно теплее, чтобы не замерзнуть ночью. Фуфайку надеть даже не вздумай, только полушубок. А лучше шубу, длинную, чтобы колени закрывало. А стрелять как? Неудобно же». «Стрелять ты сидя будешь, если вообще доведется. И упоры под ствол заранее смастерим, чтобы не промахнуться. Идем, Паша». Я поднялся из-за стола. «Спасибо за угощение». «На здоровье», — улыбнулась в ответ Галя. «С ума вы сошли, что ли?» — сердито спросил Федор Игнатьевич. «Вы же поросенка заморозите насмерть». «Ну ладно ты, Андрей Иванович, ты человек городской. Но Валерка-то соображать должен, чем это кончится. Волк, может, и вовсе не придет, а поросенок сдохнет, и придется вам за него платить. А на следующую-то ночь что, снова поросенка вам подавай?» «А что же делать?» — растерянно спросил я. Мне как-то не пришло в голову, что поросята боятся мороза. Вот уж действительно, плохо я еще знаю тонкости деревенской жизни. «А козу у вас можно достать, Федор Игнатьевич?» «Достать-то можно, только коза тоже холод не любит. Заморозит в имя, и все, молока не дождешься». «Понятно. Хорошо, а если взять козла?» «Упрямый ты!» Федор Игнатьевич неодобрительно покачал головой. «Ну так с волком что-то надо делать. А облаву так быстро не устроишь, да и будет ли от нее толк?» «Тоже верно». Федор Игнатьевич достал из кармана пачку папирос, покрутил в руках и с досадой сунул обратно. «Козел не замерзнет, конечно. Но попробуй. У старухи Кокшоновой есть козел, старый уже. Она давно жаловалась, что он никому прохода не дает, бодается. Может, и уступит вам козла на время». «Спасибо за подсказку, Федор Игнатьевич. А как ее найти?» «Мой дом помнишь? Ну, а соседний коричневой краской выкрашен. Как раз старухи Кокшоновой. Я еще приятеля твоего хотел к ней поселить». «Владимира Вениаминовича? Так он у Кокшоновой будет жить?» «Да нет». Федор Игнатьевич почесал небритую шею. «Договорились, что у меня останется. Места хватает. А вечером есть с кем словом перекинуться, все же живой человек. С Марией-то мы давно уж все разговоры переговорили. Без слов друг друга понимаем. Я тогда заодно и к вам зайду. Приглашу Владимира Вениаминовича на охоту». «Зайди. Марии моей передай, что через час подскочу пообедать». «Хорошо, передам». «А где вы засаду устраивать собираетесь?» «Да в сарае за деревней. Знаете, на лугу такая старая развалюха». Федор Игнатьевич кивнул. «Знаю. Там раньше косари обедали, чтобы по домам не ходить, времени тратить. Только подгнил уже сарайчик. Смотрите, чтобы крыша вам на голову не свалилась». «Посмотрим». «Ну, давай. В 2 часа собрание в клубе, не забудь. Катю-то куда подевал?» «Так они с Сережкой в гостях у Тани с бабушкой. Сейчас зайду за ними». Я оставил машину возле сельсовета. В самом деле, сколько можно раскатывать по деревне? Так не заметишь, как ходить разучишься. Толкнув новенькую калитку, я вошел во двор. Он весь был еще завален остатками строительного мусора, обрезками досок и бревен, битым кирпичом и кучами земли. Дверь мне открыла Таня. «Здравствуйте, Андрей». «Привет», — улыбнулся я. «Мои еще у вас?» «У нас». Таня серьезно кивнула и посторонилась. «Проходите». Я с удовольствием огляделся в сенях. Под широким окном уже стоял стол с дверцами, покрытый свежей клетчатой клеенкой. Крепкая лестница вела наверх, на чердак. Таня проследила мой взгляд. Мы пока там ненужные вещи сложили. А летом Федор Игнатьевич обещал сделать там комнату. Сказал, даже печку можно поставить. Это хорошо. Я снова улыбнулся. Ну, а как тебе деревня? Нравится? Пока не знаю. Мы с Сережей хотим пойти посмотреть. Она замолкла на секунду и добавила с легкой улыбкой. Здесь воздух другой. Я втянул в себя морозный воздух. Он еще не был по-зимнему сухим, в нем было много осенней влаги, но близость зимы уже чувствовалась. Таня подавила смешок. Вы так смешно морщите нос, когда принюхиваетесь. Проходите в дом. У нас чай с пряниками. В доме было слишком тепло, даже жарко. Катя с Сережей и Танина бабушка сидели за столом, перед ними стояли чашки. На лбу Сережки я увидел капельку пота. Мы к печке пока не привыкли, сказала Таня. В Амге у нас печка плохая была. Топишь ее, топишь, а тепла нет. А здесь мигом дом нагревает. Хотите чаю? Спасибо. Вот только что напился. Катюша, я виновато улыбнулся. Мне нужно отлучиться по работе на пару часов. Будем устраивать охоту на волка. Нельзя, чтобы он дальше по деревне безобразничал. В 2 часа в клубе собрания, а потом концерт. Давай там встретимся. Хорошо, Андрюша. Я пока с ребятами погуляю, если они не против. И заметил, что Сережка с Таней внимательно следят за нашим разговором. Конечно. После концерта ты снова уедешь? Надолго? Я пожал плечами. Я не знаю, может быть, до утра. Тут не угадаешь. Ну ничего, буду привыкать к твоим отлучкам. Сережа, можно тебя на минутку? Я пальцем поманил брата в сени. Он оглянулся на Таню. Я сейчас. Посмотри в окно. Негромко сказал я, плотно прикрыв дверь. «Куда?» — непонимающе спросил Сережка. «Да на двор, чудило. Видишь, мусор разбросан». «Ага». «Ну и прибери его. Что на дрова годится, в сарай, остальное на помойку. А то вечером уедешь, а кому прибирать?» «Понял», — радостно воскликнул брат. «Только рукавицы надень. Если здесь нет, у нас дома возьми. В столе на веранде. Держи ключ». Я протянул брату ключ от дома на длинной веревочке. «На шею надень, чтобы не потерять, а то замок ломать будем». «Как в детстве», — засмеялся Сережка, послушно надевая ключ на шею. Я приоткрыл дверь и просунул голову в кухню. «Ну, я поехал. Не скучайте и хорошей прогулки». «С ума ты сошел, что ли?» — скрипучим голосом спросила меня старуха Кокшонова. Высокая, сухопарая, она напоминала сухое, но еще крепкое дерево. Темная кожа худых рук напоминала старую, коричневую от времени бумагу. «Козла ему отдай. А я с чего жить буду?» «Так он же бодучий», — удивленно сказал я. «Бодучий», — отрезала Кокшонова. «Знаешь, как козочек охаживает». «Да мы утром его вам вернем, целого и невредимого». «А если волк до него доберется, кого я к козам пускать буду? Тебя? Так ведь не справишься». «У нас клетка крепкая». Продолжал я убеждать упрямую старуху. «Ну, представьте, Тамара Николаевна, что волк до вашего козла доберется». «Типун тебе на язык! Я ж козла на ночь в сарай запираю». «Ну, а другим как быть? У людей ведь тоже козы, собаки, дети. А что, если волк на кого-нибудь кинется? Помогите, а?» «Да что ж ты мелешь-то?» Кокшонова перекрестилась. «Вот ирод, пугаешь людей. Ну, ладно, давай 2 рубля и забирай козла. Но чтобы утром был целехонький, иначе не расплатишься». «Хорошо», — со вздохом сказал я, нашаривая в кармане деньги. «Веревка у тебя есть?» — спросила старуха. «Нет». «А как козла поведешь? Он ведь не собака, сзади за тобой не побежит». «А может, вы его приведете и в клетку посадите?» «Еще чего. Тебе надо, ты и сажай. А я посмотрю, как ты с моим Васькой управишься». Покачав головой, я пошел к сараю. И только приоткрыл дверь, как в темноте послышалось возмущенное «Ме!» и что-то мелькнуло. Мощный удар чуть не вышиб створку у меня из рук. А проклятый козел проворно отскочил назад и, наклонив голову, готовился к новой атаке. Я быстро захлопнул дверь и навалился на нее всем телом. Новый удар, да еще сильнее предыдущего. Да это не козел, а буйвол какой-то, зубр беловежский. Я задвинул крепкую щеколду. «Как же его взять-то?» «Ага. Тамара Николаевна, я скоро вернусь». «Куда ты? Испугался, что ли?» «За подмогой!» — буркнул я и быстро выскочил за калитку. Дошел до сельсовета, завел остывшую машину и поехал обратно к Валере Михайлову. «Уже обернулся», — просил Валера. «А где поросенок? Договорился? Смотри, какую я клетку смастерил». Он гордо показал мне на прямоугольное сооружение, сколоченное из штакетника для забора. «Вот здесь стенка съемная. Посадим поросенка, потом два гвоздя забьем и готово». «Не будет поросенка. Федор Игнатьевич запретил. Сказал, что простудим его. Поросята холода боятся». «Черт!» — Валера смущенно сдвинул ушанку на затылок. «Не подумал, Андрюха. В сарье-то мужики волка осенью брали, холодов еще не было. Что делать будем?» Я с сомнением подергал клетку. Поросенка она выдержит точно, да и волка, пожалуй. А вот козла... «Я с Кокшоновой договорился. Она нам своего козла одолжит. Других вариантов нет». «Ваську? Ну ты даешь, Андрюха! Да он же эту клетку в 5 минут разнесет. Да и не поместится Васька в нее. Я ж с расчетом на поросенка делал, а не на козла». «А побольше клетку сделать нельзя? Ну или укрепить там чем-нибудь?» «Так штакетника не осталось. Весь извел. Эх, елки зеленые. Может, собаку в клетку посадить? Волк-то как раз на собаку пришел». Мы разом посмотрели на Мишку. Мишка склонил на бок лобастую умную голову и поглядел на нас. В глазах его не читалось даже тени подозрительности. «Ладно», — я махнул рукой, — «поехали, пока позицию подготовим. Там что-нибудь придумаем. Погоди, я стулья из дома возьму. Стулья у меня крепкие, сам делал. Хоть качайся, не скрипну». Валера накинул фуфайку поверх свитера с высоким горлом и принес из дома 2 стула с толстыми крепкими ножками и фанерными сиденьями. «Видал? Не магазинные!» Я уважительно кивнул. «Хорошие стулья!» И этим деревня тоже разительно отличается от города. Здесь каждый норовит все возможное сделать своими руками. Это и экономия, и желание приложить руки, и достаток свободного времени, который в будущем у людей нещадно отберут компьютеры и смартфоны. «Ну, едем?» «Не спеши, ружье возьму. Надо сразу примериться, пока светло». Валера захватил не только ружье, но и молоток с гвоздями и несколько коротких обрезков доски. Мы погрузили стулья в машину и поехали в сторону околицы. Покосившийся сарай изнутри производил впечатление чего-то африканского. Я недоуменно огляделся и понял. Через широкие щели в стенах внутрь намело снега, и он лежал на земляном полу ровными белыми полосками. Свет из щелей тоже падал полосами, разбавляя темноту до состояния сумрака. «Удобно», — сказал я, оглядевшись. Сквозь щели отчетливо просматривался заснеженный луг. Ветер дул от леса прямо в боковую стену сарая. Возле нее мы и поставили стулья. «У тебя ружье с собой?» — спросил Валера. Я кивнул. «В машине?» «Неси. Позицию готовить будем». Я принес ружье. Валера придвинул стул к стене. «Смотри, вот хорошая щель». Он показал на зазор между досками шириной чуть ли не в ладонь. «Ну-ка, садись. Ствол просунь в щель и вскинь ружье, будто целишься». Я так и сделал. «Назад не откидывайся, чуть наклонись вперед». «Ага». Валера подвел под ствол дощечку и острием топора чиркнул отметку на стене. «Ну вот». 3 ударами обуха он приколотил дощечку на место. «Пробуй». Я опер стволы о дощечку, приложился. «Удобно». «Вот». — довольно сказал Валера. — Так и руки не устанут, и ты всегда готов к выстрелу. Теперь давай мне такой же упор соорудим. Мы поменялись местами, и через 5 минут у нас были готовы 2 стрелковые позиции. Я поежился. Несмотря на то, что мы пробыли в сарае недолго, да и шевелились, я почувствовал, что изрядно замерз. Пожалуй, и тут Валера прав. На охоту надо будет надеть сухие валенки и шубу. Только вот где ее взять? — Слушай, Андрюха, — неожиданно сказал Валера. — А я ведь придумал, кого нам приманкой посадить. Черемуховка Тане понравилась. Сережка видел это по ее радостным глазам, по быстрым любопытным взглядам, которые она бросала вокруг. То, что с ними шла Катя, Сережку не смущало. Наоборот, прогулка от этого выходила дружеской, непринужденной. Да и что Сережка мог бы показать Тане, если сам до этого почти не бывал в Черемуховке? А Катя знала здесь каждый дом и умела очень интересно рассказывать. Катя и взяла на себя роль экскурсовода. «Здесь живет Степан Владимирович», — рассказывала она. «Ветеран войны. Недавно сильно болел, но поднялся на ноги». Она помахала рукой старику, который медленно чистил широкой фанерной лопатой дорожку к дому. Степан Владимирович выпрямился, опираясь на лопату, и махнул в ответ широкой рукавицей. «А это его дочь?» — спросила Таня, указывая взглядом на высокую суровую женщину, которая что-то говорила старику. «Невестка. Сын Степана Владимировича перед войной женился. Погиб на Украине. А Катерина так и живет со стариком. Здравствуйте, Катерина Васильевна». «Здравствуйте», — ответила женщина. Сережка и Таня тоже поздоровались. Они уже знали, что в деревне принято здороваться со всеми, и неважно, знаком тебе человек или нет. В деревне быстро привыкаешь к тому, что любой встречный человек может с тобой заговорить. А если попросишь помощи, никому и в голову не придет отказать. «Там у нас клуб». Катя махнула рукой на противоположный конец деревни, куда потихоньку стягивался народ. «Но туда мы пойдем попозже, к собранию». Девушка взглянула на наручные часы. «Час у нас еще есть. А это школа». Таня с любопытством посмотрела на двухэтажное кирпичное здание с широкими окнами. Совсем небольшое по сравнению с ее прежней школой. Видно, немного здесь учеников, но зато десятилетка. Потихоньку эта практика прекращалась. В деревнях и селах оставляли только средние школы и профтехучилища, а десятилетнее школьное образование сосредотачивалось в городах. Но кое-где полные школы еще оставались, и Черемуховка была одной из таких деревень. «Здравствуйте, Алексей Дмитриевич!» — звонко сказала Катя. Шедший навстречу Воронцов широко улыбнулся. «Здравствуйте! Вот вы где! А я спешу, решил до собрания зайти к вам, познакомиться получше!» Он приветливо кивнул Тане. «Здравствуйте!» — хором сказали Таня и Сережка. Алексей Дмитриевич добродушно рассмеялся. «Как у вас дружно получается! Ну, хотите школу посмотреть?» «А можно?» — спросила Таня. «Нужно. Завтра уже занятия. Пойдем, покажу тебе гардероб и класс, чтобы ты не заблудилась. Заодно и расписание запишешь». Он широко распахнул перед ребятами дверь школы. «Прошу». Таня ожидала увидеть бедные классы с большими печками, как и положено в деревенской школе, а увидела новые парты, увешанные пособием стены и горячие радиаторы парового отопления под широкими окнами. «Рано нас не обижает», — рассказывал Алексей Дмитриевич. «Да и совхоз помогает всем, чем нужно. Так что жаловаться не приходится. Учимся по полной программе и к вузу подготовить сумеем. Главное, сама старайся, и все получится». «Я буду стараться», — сказала Таня. «Вот и отлично», — улыбнулся Алексей Дмитриевич. «А это мой кабинет. Сюда я вызываю тех, кто провинился». Он сделал паузу и добавил. «Или когда хочу попить чаю в хорошей компании. Вы не проголодались?» «Нет», — засмеялась Катя. «Спасибо, мы только что из-за стола». «Жаль», — ничуть не огорчившись, ответил Алексей Дмитриевич. Он быстро написал что-то на листке бумаги. Почерк у учителя был твердым и летящим, с сильным наклоном вправо. Воронцов протянул листок Тане. «Вот, держи, это расписание до конца недели. Домашние задания можешь делать дома, а можешь в школе, как тебе удобнее. У нас ребята часто остаются в одном из классов или в актовом зале». «Спасибо», — сказала Таня. «Алексей Дмитриевич», — вдруг неожиданно для самого себя спросил Сережка, — «а можно мне перевестись в вашу школу?» «Теоретически, почему бы и нет?» — без всякого удивления ответил Воронцов. «Твой старший брат живет здесь. Если он согласится, милости прошу». «Я из Волхова могу ездить на занятия», — горячо сказал Сережка. «Ну, это тебе надо согласовывать с родителями», — улыбнулся Воронцов. «А теперь идемте в клуб. Не будем опаздывать». На улице Таня чуть замедлила шаг, отставая от Кати и Алексея Дмитриевича. Сережка тоже притормозил. «Зачем ты это придумал?» – негромко спросила его Таня. «Я хочу учиться вместе с тобой. А ты что, не хочешь?» Таня серьезно посмотрела на него. «Хочу», – сказала она. «Если ты мне пообещаешь одну вещь». «Пообещаю?» – воскликнул Сережка и тут же спросил. «Какую?» «Никаких влюбленностей и других глупостей, пока не закончим институт». «Хорошо», — грустно ответил Сережка. Немного помолчал и с надеждой спросил. «А потом?» «А потом посмотрим», — ответила Таня. Улыбнулась краешками рта и колючей рукавичкой погладила Сережку по щеке.